этой минуты я перестал сдерживать голос, и мы продолжали орать друг на дружку, причем она говорила непечатные вещи. Она кричала, что люто ненавидит меня. Она делала мне чудовищные гримасы, надувая щеки и производя дьявольский лопающийся звук. Она сказала, что я несколько раз пытался растлить ее в бытность мою жильцом у ее матери. Она выразила уверенность, что я зарезал ее мать. Она заявила, что она отдастся первому мальчишке, который этого захочет, и что я ничего не могу против этого. Я велел ей подняться к себе и показать мне все те места, где она припрятывает деньги. Это была отвратительная, нестерпимо громкая сцена. Я держал ее за костлявенькую кисть, и она вертела ею так и сяк, под шумок, стараясь найти слабое место, дабы вырваться в благоприятный миг, но я держал ее совсем крепко и даже причинял ей сильную боль, за которую, надеюсь, сгниет сердце у меня в груди, и раза два она дернулась так яростно, что я испугался, не треснула ли у нее кисть. И все время она пристально смотрела на меня этими своими незабвенными глазами, в которых ледяной гнев боролся с горячей слезой. И наши голоса затопляли звонивший наверху телефон, и в этот самый миг, как я осознал этот звон, она высвободилась и была такова. С персонажами в кинофильмах я, по-видимому, разделяю зависимость от всесильной машины-телефоника и ее внезапных вторжений в людские дела. На этот раз оказалось, что звонит разозленная соседка. Восточное окно гостиной оставалось широко открытым, хотя штора, по милости судьбы, была опущена. И за этим окном сырая черная ночь кислой новоанглийской весны, затаив дыхание, подслушивала нашу ссору. Мне всегда думалось, что тип внутренне похабной старой девы, внешне похожий на соленую пикшу, чисто литературный продукт скрещивания родством связанных лиц в современном американском романе. Но теперь я убежден, что щепетильная и блудливая мисс Восток, или по-настоящему вскроем это инкогнито, мисс Финтон Лебон, должно быть, по крайней мере, на три четверти высунулась из окна своей спальни, стараясь уловить суть нашей ссоры. «Какой кавардак! Какой галдеж!» — квакала телефонная трубка. «Мы не живем тут в эмигрантском квартале! Этого нельзя никак!» Я извинился за шум, поднятый дочерними гостями, «Знаете, молодежь», и на пол кваки повесил трубку. Внизу хлопнула дверь. «Лолита? Убежала из дому?» В лестничное оконце я увидел, как стремительный маленький призрак скользнул между садовыми кустами. Серебристая точка в темноте, ступица велосипедного колеса, дрогнула, двинулась и исчезла. Так случилось, что автомобиль проводил ночь в ремонтной мастерской на другом конце города. Мне приходилось пешком преследовать крылатую беглянку. Даже теперь, когда ухнула в вечность больше 3 лет с той поры, я не в силах вообразить эту улицу, эту весеннюю ночь без панического содрогания. Перед освещенным крыльцом их дома мисс Лестер прогуливала старую разбухшую таксу мисс Фабиан. Как изверг в стивенсоновской сказке, я был готов всех раздавить на своем пути. Надо попеременно. 3 шага идти медленно, 3 бежать. Тепловатый дождь забарабанил по листьям каштанов. На следующем углу, прижав Лолиту к чугунным перилам, смазанный темнотой юноша тискал и целовал ее. Нет, не ее, ошибка. С неизрасходованным зудом в когтях я полетел дальше. В полумиле от нашего 14-го номера Теэровская улица спутывается с частным переулком и поперечным бульваром. Бульвар ведет к торговой части города. У первого же молочного бара я увидел, с какой мелодией облегчения Лолитин хорошенький велосипед, ожидавший ее. Я толкнул вместо того, чтобы потянуть дверь, потянул, толкнул опять, потянул и вошел. Гляди в оба. В 10 шагах от меня, сквозь стеклянную стенку телефонной будки, бог мембраны был все еще с нами. Лолита, держа трубку в горсточке и конфиденциально сгорбившись над ней, взглянула на меня прищуренными глазами и отвернулась со своим кладом, после чего торопливо повесила трубку и вышла из будки с прибойким видом.